что кадрят его бывшую жену. Ну, впрочем, тут у нас принципиально другая ситуация. Марвич в той истории был полностью одинок. Все время ноктюрн, блюз одиночества. А здесь я окружен друзьями, сонмище ближайших. Гарик что-то нажал под рулем. Правая передняя дверь, то есть та, что со стороны Ваксона, отворилась на полной скорости. «Выходи!» — произнес он без враждебности, но с явным холодком. Ваксон попытался прикрыть дверь, но она не поддавалась. В кабине вертелся вихрь чудесного крымского воздуха. Скорость 100 км/ч. «Ты, видно, забыл, что нас тут трое!» — проорал он трюкачу. Тот проорал в ответ. «А ты, видно, забыл, что машина не твоя, а моя!» Он прав, — подумал Ваксон. «Вот это самый главный аргумент. Нелепо как-то сесть в машину и сразу затеять ссору с хозяином». «Я пошутил!» — сказал он и хлопнул Гарика по коленке. Тот опять нажал что-то под рулем, и дверца закрылась. «Не бзди», — сказал он Ваксону. «А ты не ссы», — ответил тот. «Спор можно продолжить на твердой земле, сэр. Жду ваших секундантов». Гарик заржал, это ему понравилось. Как всегда, неожиданно открылась долина, вроде бы прикрытая горным хребтом от мирового океана, остров Крым. Повидаться с сэрами заехали отдыхающие в санатории Совмина Королевы. Марина осталась с сэровскими женщинами, которые увлеченно занимались подготовкой к вечернему пиру. «Ну вот», — ворчала она, — «приедешь в гости, а тебя сразу в кухарки». «В кухарки, управляющие государством», — тут же поправила Полинка. Роберт и Анатолий пошли на пляж. После купаний уединились под личным британским зонтом дипломата, на котором было написано «Do not disturb». Роберт поделился с высокопоставленным другом своими мыслями о вступлении в партию. «У меня такое ощущение, старик, что, не вступая в партию, я как бы подставляю шею под ярмо. Что ты думаешь по этому поводу?» Королев минуту-две помолчал, пуская плоские камешки по воде, потом, оглядевшись, стал развивать свой взгляд на проблему. «Вообще-то в нынешних условиях сохранять беспартийность — это значит сохранять инертность. Даже возмущенная, вызывающая беспартийность не дает никакой площадки для действия. Мне кажется, что партийность даст такому поэту, как ты, больше возможностей для самовыражения. Конечно, с самого начала ты должен будешь определить свою собственную нишу и сомкнуться внутри партии с теми, кто мыслит, а не с теми, кто расползается задами по креслам. При всем монолитном параличе внутри партии существуют разные течения, и ты должен будешь сразу в этом разобраться, иначе станешь просто членом компрадорской номенклатуры. Динамика таких коллизий как раз была видна в Чехословакии задолго до начала весны. Толя, скажи, что там происходит в данный момент? Королев взял еще один тайм-аут, чтобы побросать блинчики, потом придвинулся поближе к другу и заговорил полушепотом. «Приближается катастрофа. Я слышал недавно, что Солженицын кому-то сказал: «Все идет хорошо, вагоны подталкивают паровоз». Он не прав. Этот наш паровоз никакими вагонами не сдвинешь. Для того, чтобы состав двинулся, надо раскочегарить топку. А у нас пока...» Внезапно он замолчал и уставился в сторону пляжных воротиков. Через них только что прошла Ралисса. Королев не мог оторвать от нее взгляда, а Роберт, не меняя позы, протянул навстречу к ней руку ладонью вверх. Проходя мимо и не задерживая шаг, Ралисса резво шлепнула его ладонью по ладони и сбежала к морю.